каждом приличном доме имеются мыши. После обеда дошкольник Серпокрылов дома обыкновенно не задерживался и, как правило, прогуливался по деревне. В этот день он решил привычки своей не изменять, а лепешку с творогом, собственноручно испеченную слесарем Серпокрыловым, он есть не стал и попытался засунуть ее в карман. Лепешка, похожая на коричневый таз средних размеров, в карман не влезла. «Ты куда эту лепешку потащил?» — спросил уважаемый слесарь, который приходился дошкольнику папашей. Кстати сказать, слесарь Серпокрылов действительно человек был в деревне многоуважаемый. Его уважали за хорошую работу. Все трактористы в праздничные дни носили слесаря на руках. Уважал его и плотник Меринов, которому слесарь точил стамески, и председатель сельсовета дядя Федя. Уважал его старик Карасев, который говорил, что вокруг слесаря имеется колесо цвета увядшей незабудки. Жил слесарь вдвоем со своим дошкольником, потому что мамаша уехала в город Гомель. Хоть и жили они без матери, обед в доме Серпокрыловых всегда проходил серьезно. Перед обедом отец долго умывался, стонал под рукомойником, а Леша нарезал хлеб и расстанавливал приборы. Слесарь переснимал рубаху, садился к столу, и в тот же миг Леша ухватом выхватывал из печки чугун с кашей, ставил его посередке стола. Обедали они молча. Леша только успевал подбрасывать отцу добавки. «Да куда ж ты лепешку потащил?» — спросил слесарь, отодвинув прибор. «Куда надо, туда и потащил», — ответил дошкольник, ни секунды не теряясь под слесаревым взглядом. «Лешка», — сказал отец и постучал кулаком по столу, — «ты знаешь, что я обычно делаю с такими сыновьями». «Знаю», — спокойно ответил дошкольник, — «ты их убиваешь». «То-то же», — сурово сказал отец, — «пол лепешки мои». Дошкольник не стал спорить, он вытащил лепешку из-за пазухи и разломил ее пополам. «Бать, у нас мышей нету?» — неожиданно спросил дошкольник. «Как нету?» — удивился слесарь. «Куда ж они денутся?» «В каждом приличном доме имеются мыши. Если не станет мышей, пиши пропало. А много ли тебе надо?» «Десятка два. Фильку покормить». «Возьми мышеловку на потолке, да поставь за печкой». Только и ответил слесарь, ничуть не удивляясь, что какой-то Филька ест мышей. Слесарь понимал, что его сын зря ловить мышей не станет. А если ловит, значит, Филька мышей заслужил. Дошкольник достал с потолка три мышеловки, наживил салом и поставил за печкой. — Ты всех-то не отлавливай, — попросил слесарь. — Оставь пару на развод. — Два десятка отловлю, а остальных не трону. Дошкольник надел офицерскую фуражку и вышел из дома. После обеда он имел обыкновение прогуливаться по деревне и этой привычки сроду не изменял. Слесарь Серпокрылов, долго еще задумавшись, сидел за столом, потом встал, помыл посуду и полил увядший на окне закавказский лимон.